на свободу, а Юранда обезглавили. Не вы устанавливаете законы в этой стране. До сих пор мы терпели тяжелых соседей, но магистр сумеет воздать им по заслугам. Что до Мазовии, так руки коротки и у вас, и у вашего магистра. Магистра немцы поддерживают, и император римский. А меня поддерживает король польский, которому подвластно больше земель и народов. Разве вы, вельможный князь, хотите войны с орденом? Если бы я хотел войны, то не ждал бы вас в Мазовии, а пошел бы на вас войной. Но ты мне не грози, я не боюсь. Что же мне доложить магистру? Ваш магистр ни о чем не спрашивал, говори ему, что хочешь. Тогда мы сами отомстим преступнику и покараем его. Вытянув руку, князь погрозил крестоносцу пальцем под самым его носом. «Берегись», — сказал он сдавленным от гнева голосом. «Берегись. Я позволил тебе вызвать Юранда на поединок. Но коли ты с войском ордена вторгнешься в мою страну, тогда я на тебя ударю. И не гостем, а узником ты у меня будешь». Видно, терпение у князя лопнуло, он бросил шапку на стол и, хлопнув дверью, вышел из комнаты. Крестоносцы побледнели от ярости, а господин де Фурси смотрел на них как безумный. «Что же будет?» — первым спросил брат Роттгер. А Гуго фон Данфельд чуть не с кулаками накинулся на господина де Фурси. «Зачем ты сказал, что вы первые напали на Юранда?» «Это ведь правда. Надо было солгать». Я приехал сюда не лгать, а драться. Нечего сказать, здорово дрался. А ты от Юранда не бежал до самого Щитна? Мир, сказал де Лёве, этот рыцарь — гость ордена. Да и все равно, что он сказал, вмешался брат Готфрид. Без суда Юранда не покарали бы, а на суде все вышло бы наружу. Что же будет? — повторил брат Ротгер. На минуту воцарилось молчание, после чего заговорил суровый и непреклонный Зигфрид де Лёве. «Надо раз и навсегда покончить с этой кровавой собакой», — сказал он. «Дебергов должен быть отпущен на волю. Мы стянем кнехтов из Щитна, из Янсбарка, из Любавы, возьмем хелминскую шляхту и ударим на Юранда. Пора покончить с ним». Но коварный Данфельд, который умел взвесить все доводы, прежде чем сделать решительный шаг, закинул руки за голову, нахмурил брови и после раздумья сказал: «Без позволения магистра нельзя». «Если все удастся, магистр одобрит», — сказал брат Готфрид. «А если не удастся? Если князь двинет копейщиков и ударит на нас?» «Между ним и орденом мир не ударит?» «Эва! Мир-то мир, но мы его первые нарушим. Наших кнехтов не хватит против мазуров. Магистр вступится за нас, и будет война». Данфельд снова нахмурил брови. «Да нет», — сказал он через минуту. «Если все удастся, магистр в душе будет рад. Он отправит князю послов, начнутся переговоры, и все сойдет нам с рук. Но в случае поражения орден не вступится за нас и не объявит войны князю. Другой для этого нужен магистр. Князя поддерживает польский король, а с ним магистр не станет ссориться. Ведь захватили мы землю Добжинскую, значит, не страшен нам Краков. Тогда у нас был предлог, мы взяли ее как залог, да и только...» Он огляделся кругом и, понизив голос, прибавил: «Слыхал я в Мальборке, что коли пригрозят нам войной, так мы отдадим ее назад, только бы нам залог вернули». «Ах!» — воскликнул брат Ротгер. «Будь с нами Марквард, Зальцбах или Шонберг, которые передушили щенят Витовта, они бы сумели справиться с Юрандом. Кто такой Витовт?» «Наместник Ягайла, великий князь, а Шонбергу все сошло с рук. Передушил детей Витовта, и ничего. Что и говорить, мало среди нас людей, которые справились бы с любым делом». При этих словах Гуго фон Данфельд оперся локтем на стол, опустил голову на руки и долго думал. Вдруг глаза у него заблестели, он по привычке утер тыльной стороной ладони влажные толстые губы и сказал: «Да будет благословенна та минута, когда вы, благочестивый брат, помянули имя храброго брата Шонберга. А в чем дело?»